Шаббат шалом всем. Это благословение быть вместе и изучать Его Слово. Пусть Господь нас благословит сегодня. Тема, которую Господь положил на мое сердце говорить, я думаю, очень актуальна будет для всех нас сегодня, особенно когда мы живем в это опасное, трудное для всех время. И тема проповеди я назвал «Облекитесь во всеоружие». «Облекитесь во всеоружие». Я думаю, мы все, даже будучи верующими людьми, вышли из разных семей. И многие из нас вышли из разбитых семей. Многие из нас до сих пор тянут этот груз разбитости. И даже будучи верующими людьми, мы все равно страдаем от определенных ран, которые мы получили. И одна из причин, почему даже будучи верующими людьми уже в Господе, мы с вами еще ходим ранеными или увеченными, это потому, что у нас нет защиты. Это потому, что у нас нет правильной защиты. Вы согласны, да, когда вот ты просто вот идешь, и собака на тебя нападает, вот кто на кого нападала собака, тот, наверное, не очень их любит, и ты практически вот чувствуешь, не знаешь, как защищаться. И один раз вот зимой, когда на меня нападала собака, то я вот только что мне купили новую куртку, я единственное, что мог как защититься, это поставить локоть. И слава Богу, куртка была такая меховая, толстая, откусил кусок куртки, но локоть зато спасся. Но я думаю, если бы у меня была бы там палка или еще что-то, собака, может быть, еще немножко подумала бы, вот Миша говорит, нет, наверное. Как? Остановиться и не двигаться. Ну, я и останавливался, и не двигался, и двигался. В общем, на меня все равно набросились. Видимо, аппетитно я выглядел. Но в любом случае, нам всем нужна защита. Нам всем нужна защита, даже когда мы находимся в состоянии вот, верующих людей. И есть только одно защитное средство, которое мы с вами посмотрим, рассмотрим защиту, которую нам дает Бог в нем, которая, по сути, может защитить нас от всего того, что пытается нанести в нашей жизни враг. В первую очередь, конечно же, мы с вами посмотрим на то, кто есть наш враг. Это очень важно, я думаю. И где то место защиты, в котором мы можем с вами спрятаться. Давайте мы откроем 1 Петра, 5 глава. 1 Петра, 5 глава, и прочитаем 8 и 9 стихи. 1 Петра, 5 глава, 8 и 9 стихи. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Аминь. Итак, противник наш – дьявол. Враг наш – это даже не окружающие нас рабы, как мы иногда думаем. За всем этим, и даже те люди, которые тебя когда-то ранили, да, за всем этим стоит главный зачинщик, и это есть дьявол. Имя ему – противник. Интересно, что люди думают, что если они не поклоняются дьяволу, там, не пьют кровь, там, не режут себя и так далее, хорошо живут, так особо никого не тревожат, то они как бы, им в церковь не надо ходить, и к Богу не надо обращаться. В принципе, они хорошие, они не на стороне дьявола. Но интересно, что само определение дьявола на иврите, противник, да, это все, чему противится дьявол, то он противится Божьему. И поэтому человек, неважно какой хороший он был бы, если он противится всему тому, что Бог ему предлагает, то он однозначно на стороне противника, на стороне дьявола. И смотрите, что здесь говорится. Он ищет, кого бы поглотить. Другими словами, он ищет людей, которые не защищены. Он ищет людей, которые легко уязвимы. Он ищет людей, которых легко ранить. Он знает все наши кнопочки. И зная это, он атакует тебя. И мне очень нравится 9 стих, смотрите, он говорит, противостойте ему твердую веру, но не это. Хочу обратить внимание, знайте, что такие же страдания случаются с братьями вашими. Другими словами, когда ты, в принципе, не страдаешь, и ты находишься в таком вот счастье, в полноценности, да, то дьяволу тяжело тебя ранить. Но когда ты переживаешь определенные страдания, когда ты проходишь определенного рода страдания, вот тогда-то открывается для него дверь и уязвимое место, чтобы тебя ранить. Именно во время того момента, где ты пострадал, будь то не сейчас, а может быть в прошлом. А ты знаешь, если ты из прошлого не вылечил страдание свое, несмотря на то, что события уже прошли, но неся этот груз с собою, ты в настоящее время живешь вот в этом прошлом. В настоящее время ты можешь страдать от того, что ты, оказывается, получил еще в прошлом. Вы согласны или нет? И вот дьявол именно использует моменты страдания твоего, чтобы атаковать тебя. Поэтому нам необходима защита, друзья. Неважно, сколько лет ты верующий. Может быть, ты даже вырос в верующей семье. Вот я вырос наполовину в верующей семье, в 11-12 лет мне было. Но поверьте мне, к 11 годам я уже психически был неуравновешенный ребенок. Со мной даже не знали, что делать. Я срывался. Каждый раз, когда родители ругались и были даже вот на грани развода, ребенок всегда чувствует, что это его вина, когда мама и папа разделяются. Со мной не знали, что делать. Меня даже отвозили к, ну, скажем так, на то время, да, к гадателям православным. Может, кто-то такое слышал. Верующие гадатели, есть такое тоже. Ну, в кавычках верующие. Которые гадают там на... Ну, есть белая, черная магия, да, используют Библию, используют иконы. И есть специальная книжка, по которой они там определяют, в чем же проблема твоего ребенка. И там была специальная книга, и там определили, что я там должен был одно слово найти, которое определяло мою проблему. И слово вышло «бес». Не знаю, насколько это было правда, да, но десяти уже годам я настолько был из, ну, такой вот нервный ребенок, что в критических случаях я даже был готов положить на себя руки. Так что не думайте, что проблемы взрослых не влияют на детей. Еще как влияют. И больше всего дети не защищены. Если родители верующие не защитят их, то кто их защитит? Знаете, иногда верующий человек думает, что ну, я буду так ходить к Богу по возможности, и когда прижмет, я как бы помолюсь, воззову к нему, и все будет нормально. И вы знаете, в критических случаях человек действительно молится, но в основных случаях оно просто не помогает. Человека все равно разбитая судьба. Это история про верующего льва, если кто знает. Один человек шел, ну, такой вот тепленький верующий. И вдруг ему попадается лев. И верующий вдруг вспомнил, что надо же помолиться. Говорит: Господи, сделай так, чтобы у этого льва появились верующие мысли какие-то. Ну, чтобы он остановился, не знаю. Лев останавливается действительно, поднимает голову вверх и говорит: Господи, благослови, освети, очисти эту пищу во имя Иисуса, аминь. Ну, естественно, съел его. Поэтому мы иногда думаем, что ну вот в критический момент я помолюсь, и придет мое спасение, избавление. Знаешь, если ты не ходишь в защите постоянно, то в момент, когда пришел лев, даже молитва не поможет. Поэтому насколько важно ходить в защите. Итак, мы установили, что враг наш, он не дремлет, не спит. Он как рыкающий лев, он ищет уязвимые места. 2 Тимофея 2:4. Где же мы можем найти свое укрытие? Перед тем, как мы рассмотрим, какую защиту нам дает Бог в лице всеоружия или в качестве всеоружия, давайте посмотрим, где мы это оружие можем получить. 2 Тимофея 2:4. 2 Тимофея 2:4. С 3 стиха. 2 Тимофея 2, 3, 4. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иешуа Мессии. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Аминь. Оказывается, защиту, о которой мы сейчас будем говорить, те вот, вот это все оружие, о котором мы можем говорить, невозможно нигде добыть, если только ты не будешь находиться под Иешуа, под Иисусом. Только Он может дать определенного рода защиту, которая может защитить тебя от зла, от греха, от разбитой судьбы и так далее. Вне Иешуа невозможно нигде получить вот эту защиту. Прежде всего, нужно, как говорится здесь, встать под Ним, зайти в Его, под Его армию. И интересно, что здесь говорится вот в греческом, да, он говорит, никакой воин не связывает делами житейскими, чтобы угодить военачальнику, в греческом написано, чтобы угодить тому, кто его записал вот в армию, как солдата. То есть, в первую очередь, естественно, вот если человек здесь, да, допустим, не верит в Иешуа, в первую очередь необходимо поверить в Него. Невозможно вне Иешуа получить какую-то защиту. Аминь. И здесь он говорит, если человек начинает связывать себя делами житейскими, то он не сможет устоять в том месте, в которое его призвал Бог. Другими словами, мы не сможем вообще защитить себя так, как это надо, если мы будем, слово «завязывать» используется в греческом как «запутывать», запутывать себя чем-то другим, житейскими какими-то делами. Это, наоборот, будет просто усугублять проблему. Интересно, что в римской армии, а мы поговорим именно о римской армии, именно из этого Павел, рабби Шауль или апостол Павел приводит пример армии, из римской армии. Да? Интересно, что он отмечен в истории, что зарплата у солдат римской армии была вообще незначительная. Ну, как и сегодня, в принципе, вот в израильской армии зарплата небольшая. Но солдаты римские, они жили из тех побед и добыч, которые они получали в своих победах. Ну, вы, наверное, помните, да, когда Иисуса одежду, да, взяли, то по пророчеству уже написано, там, бросали жребий, кому что достанется. Вот именно вот эта идея, да, что римские солдаты, они когда вот там или грабили, или там выигрывали в войнах, вся добыча доставалась им. Это и была их основная, как бы, такая вот зарплата. В этом есть тоже некий духовный принцип, потому что мы с вами тоже, вот, ну, основная часть людей живут простой жизнью, верующие люди, да? Но наша добыча или прибыль основная идет от наших побед, духовных побед. То есть не то, что ты там физически как-то обогащаешься, но посредством духовных побед, каждый раз, победа за победой, твоя прибыль – это твой обогащенный духовный опыт. Точно так же, как солдаты. Да? Ну, они там и злом занимались тоже. Но принцип, когда ты одерживаешь победу, ты обогащаешься духовно. Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава. Итак, мы видим с вами, что вот это орудие, вот эту защиту мы с вами можем получить только находясь в армии или находясь под властью Иешуа Мессии. Шестая глава с 11 по 17 стихи я зачитаю. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего и против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облекитесь в броню праведности и обувь и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Аминь. Интересно, что это послание Павел пишет, как и несколько других посланий, Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам. Он пишет, находясь в тюрьме, в Риме. И он наблюдал, когда вот солдаты приходили там каждый раз, там открывали, выпускали и так далее. Он наблюдал за этими солдатами. И вот в какой-то определенный момент он получил откровение. Я тоже не хочу упустить возможность сказать, что никогда нельзя недооценивать те страдания или какие-то сжатые обстоятельства, в которых ты находишься. Вы знаете, иногда нам кажется, что свидетельство или вот благословение заключается только в хорошем. Только когда вот я прихожу в общину, меня благословляют, мы поем «Аллилуйя, слава Богу», и мы думаем: «Господь, зачем вот эти сжатые обстоятельства? Это зря трата времени». Но, возможно, Павел не получил бы этого откровения, если бы он не сидел в темнице. Поэтому очень часто открой свои духовные глаза, когда ты находишься в стесненных для тебя обстоятельствах. Потому что очень часто именно в сжатых для тебя обстоятельствах, именно когда ты находишься как будто в темнице, приходит определенное откровение. Приходит определенное слово от Бога. О самом себе, может быть, о своей жизни. Что-то ты когда-то, может быть, не видел. Проблема, которая тянется, причина и так далее. Ты вдруг начинаешь понимать и замечать именно в стесненных обстоятельствах. Точно так же, как Павел получил это откровение. Послание Ефесянам 6 глава очень часто используют во время духовной войны. И вот я знаю люди, которые даже просто читают это место Писания, думая, что тем самым они ставят защиту вот Иисуса Христа, Ишуа Мессии на себе. Но скажите, если вот я вот, не знаю, выйду на войну, вот, которая у нас недавно была в Газе, да, меня призвали, а я оставлю свой жилет, свое оружие и так далее, вот просто вот так вот выйду, как есть, и буду повторять по несколько раз: я же солдат, я же Милуими, меня же призвали, я же солдат. Вы думаете, меня это защитит или нет? Совсем нет. Да? Думаю, одного из первых меня просто уберут с поля. Вот так вот часто верующие, знаете, просто думая, что провозглашая, как какая-то мистика или еще что-то, они ставят на себе защиту и выходят в поле, в поле битвы, совершенно незащищенные. Когда мы здесь читаем вот это все, да, здесь конкретно идет речь о действии. Каждый раз нужно обуть, нужно одеть, нужно припоясать, нужно то сделать, нужно это. То есть мы видим действия. Другими словами, друзья, это определенный образ жизни. Или ты живешь так, или ты просто веришь в это. Поэтому если ты просто веришь, но не живешь так, то в духовном мире как будто физически ты не одел на себя эту защиту. И от этого очень часто мы с вами в недоумевании. Как же так? Почему столько ран? Почему я так реагирую? И так далее. Мы видим, что те вещи, о которых он говорит, и те сферы жизни, которые мы сейчас будем обговаривать, которые нужно защищать, в основном мы видим, что это метод защиты, чем нападение. Ну, кроме меча. Да? Потому что чаще всего нас атакуют в нашей жизни. И поэтому нам нужно знать метод защиты. И то, что атакует дьявол, по тем стихам, которые мы прочитали, это основные центральные вещи человеческой жизни, его сферы. Это его разум, его сердце, его достоинство, его хождение, его пути, дороги. Дьявол все вот это пытается потрясти, покрошить так, чтобы мы неровно ходили, чтобы у нас, да, достоинство было унижено и так далее. Поэтому очень важно понимать, кто твой враг. Вы знаете, точно так же, как в физическом мире есть, ну, скажем так, физические враги, да, я их назвал бы временными врагами, также в духовной войне наш враг, он духовен. Он как бы вечный. дьявол. И порой по нашей реакции можно сказать, понимаем ли мы, какое орудие нам нужно носить или нет. Потому что если в духовной войне твоя реакция плотская, ну, там, обидели тебя, и ты сразу, знаешь, вот, обида, или там отомстить, вот, ропот, там, палки в колеса, еще что-то, плотские методы, то мы совершенно отдаляемся тогда от истинной защиты, которая нам нужна. Мы пытаемся своей плотью себя защитить и еще больше себя раним. Мы думаем, что ответив другому, мы как бы утолим свою боль немножечко. Но от этого боль становится еще больше. Понимаете? Мы часто не ту защиту одеваем, плотскую. Итак, в 14 стихе он говорит: «Итак, встаньте, стойте». На греческом языке также «стоять». Когда он видел, как солдаты стояли, да, мы видим с вами, что ну, вообще это вот все снаряжения, о которых мы поговорим, они были довольно-таки тяжелые. И без определенной практики, без того, чтобы их постоянно одевать, трудно вообще стоять даже. Я сам по себе знаю, каждый раз, когда Милуим зовут, да, то я вот просто не натренирован, и этот жилет, один жилет, там еще и оружие, все вместе, и бронежилет, и жилет, в который вставляются магазины, он такой тяжелый, а с ним еще надо бегать, и бегать еще нужно вверх там и вниз. Ну, конечно, после двоих детей я уже немножко натренировался. Вот. Особенно, когда двоих держишь баланс. Поэтому сейчас уже как раз плюнуть. Но, в принципе, если ты не дисциплинирован в этом, то тяжело будет. Поэтому те вещи, которые мы сейчас будем перечислять, давайте мы поразмыслим. Трудно это для меня или нет? Если мне все это тяжело нести, значит, я в этом не так особо и пребываю. Нету дисциплины в этом. Это не мой образ жизни. А должен стать. Потому что война, как мы с вами видим, она настоящая и она реальная. Первое, о чем идет речь, это то, что нам нужно припоясать чресла наши истинную. Пояс истины. У римлян был определенный пояс, который скреплял все остальные части орудия. На нем все как бы держалось. Это был узкий пояс, и он своего рода снимал груз всех других остальных вещей. Как вы думаете, что есть истина в нашей жизни? Иисус, Слово. Все правильно, Слово истины. Иисус сказал, что «Я есть путь истинной жизни». Иисус есть эта истина, о которой мы с вами говорим. И вы знаете, когда ты свою жизнь начинаешь окружать истинную, как пояс, то все остальные пазлы в твоей жизни начинают соединяться. Без этого пояса все остальное просто не держится. Вся жизнь держится на истине. Вот заметьте, люди, которые не познали истину, которые не знают, куда они идут, например, которые не знают, для чего они родились, к чему они стремятся. То есть истины нету перед их глазами. Они не знают вообще, зачем мир существует. Мы видим, что все эти люди потеряны. Так или иначе. То блуд, то наркомания, то просто живет светской жизнью, да, но живет там ради таких вещей, как просто карьера, там, дети, внуки, все очень ограничено. И как бы жизнь разваливается. Почему? Нету этого пояса, который все скрепляет в нашей жизни. Без этого пояса ты не сможешь одеться вообще. Поэтому пояс, он также узкий, да, написано, что праведный истинный путь, он какой? Он узкий путь. Но Иисус обещает, если ты придешь к Нему, то вот эту ношу, которую ты несешь, вот этот груз, как поезд, который одевали римляне, он снимет с тебя этот груз. Он снимет с тебя эту ношу. Точно так же, как пояс истины. Следующее он говорит, броня праведности. Броня медная была, она защищала человека от солдата, от его грудь, его сердце, да, его спину. И мы действительно с вами понимаем, что нам необходимо хранить свое сердце. Спина, что такое спина, да? Очень много в жизни было сделано за нашей спиной, да? Очень много таких, как бы, предательских ран в спину, как нож в спину, да? То есть, другими словами, достоинство наше было разрушено. В притчах говорится, да, что больше всего хранимого храни что? Сердце твое, потому что из него источники жизни, или в иврите результаты. Но я хочу поговорить об источнике жизни, потому что действительно сердце это как источник, от которого истекает жизнь. Потому что подумайте, все, что человек делает, работает, рисует, там еще чем-то занимается, любит без сердца, то в этом нет жизни. Вы согласны? В этом просто нету смысла. Но все, что человек делает от сердца, это как источник, из которого истекает жизнь. Все начинает вдруг получаться. Все красиво и так далее. Поэтому, когда источник поврежден, источник воды, то из него уже не течет хорошая чистая вода. Из него уже течет грязная вода. Поэтому вот эти все, так сказать, нечистые или грязные результаты нашей жизни, как хотите называйте их, да, истекают от поврежденного сердца. Истекают от поврежденного источника. Мы думаем, да, что там прошлое, да, оно же уже в прошлом. Так почему же течет еще грязная вода, если сердце уже восстановилось, мы говорим. Поэтому очень важно защищать наше сердце, которое когда-то было ранено, и наше достоинство, которое Бог восстанавливает, для этого нужна броня праведности. То есть, другими словами, праведно жить, вот то, что описано в Слове Божьем, и помогает нам восстановить этот источник, защитить свое сердце и восстановить свое достоинство. Именно живя или начиная жить по праведным путям. Нас же никто этому не учил. Мама, папа, когда мы все выросли в детстве, да, в основном в неверующих семьях, и у всех это сердце, как источник, был поврежден. Нас вообще не учили, как защищать себя. Мы сами себя защищали. И теперь Бог тебе предлагает абсолютно новую защиту. Он говорит, живи по моим праведным путям, и ты будешь защищен. Твое достоинство будет защищено, и твое сердце. Следующее – это обувь благовествования. Эта обувь, она у солдат, она выглядела как сандали, сзади закрывалась, правда, не открытая такая обувь, и подошва была не гладкая, то есть подошва, там шипы были, то есть это как бутсы такие. Они были, да, прочные, твердо можно было на них стоять и уж точно не поскользнуться. И еще с этой обувью, вот когда выступали воевать, да, говорят, что было трудно отступать назад. Но так была обувь устроена, что вот назад идти было тяжело. Так специально вот эта обувь была сделана для римских солдат. Друзья, интересно, что когда мы с вами живем жизнью благовествования, то есть мы постоянно ищем возможности, чтобы рассказать о том, что Бог сделал в моей жизни, то это как бутсы будет сохранять меня, да, на твердых ногах. Тяжело будет подскользнуться, если я постоянно благовествую. Тяжело будет отступить назад, если я свидетельствую о том, что Бог сделал в моей жизни. Это как бы накладывает определенную ответственность на меня и тем самым делает меня вот способным, да, и желать стремиться постоянно вперед. Не отступать назад. Потому что, когда мы забываем, что Бог сделал в нашей жизни, тогда очень легко может одолеть нас отчаяние, сомнение, депрессия и так далее. Поэтому обувь благовествования очень важна. Следующее мы с вами видим — щит веры. Щит веры, он был примерно в высоту 1,20 м и в ширину 0,60 м. Интересно, что в русском здесь написано «возьмите», а в греческом написано «поднимите щит веры». «Поднимите» именно. Во-первых, мы видим, что во множественном числе он обращается к ним постоянно. Он не говорит как индивидуально там, одному солдату. То есть мы все с вами понимаем, что эта война не касается определенного какого-то человека, это затрагивает всех нас, как тело Мессии. Поэтому насколько необходимо понимать, что когда я что-то делаю, это не только для меня хорошо, но для всех окружающих. Или когда я где-то проигрываю, это тоже влияет не только на мою жизнь, но часто на всех остальных. Поэтому поднимите щит веры. Щит, другими словами, бездействен. Он вообще не помогает, если ты на войну вышел и просто его вот так поставил. Его нужно поднять, правильно? Точно так же наша вера. Если мы просто знаем, но мы не используем эту веру, мы не поднимаем в момент отчаяния, да, не доверяем Богу свою проблему, то это то же самое, что принести с собой на войну меч и не поднять его. Просто поставить его, и по тебе стреляют. В притчах написано, да, что если в день бедствия ты оказался слабым, то тщетна сила твоя вообще. Тщетно вот это все снаружение, которое у нас есть, если мы не одеваем его на себя и не используем. Поэтому вера здесь приводится в пример как щит. Вера не может просто лежать или стоять. Ее нужно постоянно поднимать, то есть постоянно в действии использовать. Доверять Богу – это и есть поднятие щита. Шлем спасения. Шлем спасения. Знаете, я недавно, ко мне приходят журналы от Яд Лахим. Яд Лахим, вы знаете, это организация, вот для тех, кто, может, не знает, для новичков объясню. Это организация, которая одна из целей, ну, одна из важных целей, целенаправленно работает в сторону разоблачения и уничтожения мессианского иудаизма. То есть вот нас, верующих, здесь. Они пишут журналы про то, какие мы... как мы заманиваем людей, какие мы ненастоящие и так далее. И там якобы люди, которые свидетельствуют, которые когда-то были верующие мессианские и перестали быть ими. И вот стали теперь как бы чисто иудеями. И вот как бы их свидетельство о том, что вот здесь ненастоящее, а там вот это все истина. Ну, вы знаете, эти журналы ко мне приходили, я как бы читал все незнакомые лица, я думаю, ну ладно там. И вот недавно пришел журнал, я открываю его, и там лицо одного парня, которого я очень хорошо знаю, видел его там на конференциях, слышал, как он говорит свидетельство и так далее, израильтянин, который сейчас пишет, что Иисус — это не Мессия. Ну, вкратце так, он много что пишет. И я просто был в шоке. Вы знаете, вот когда я готовился, ко мне пришла вот эта мысль, шлем спасения – это одна из самых важнейших вещей на войне. Потому что если ты не одел шлем, и вдруг тебе попало в голову, то ты поражен. Сразу. Потому что у тебя может быть рука ранена, нога, это еще можно залечить как-то, да? Но если попало в голову, то это сразу насмерть. И почему именно шлем спасения? Потому что именно мысли или размышления о жизни вечной и спасают нас, живя на этой земле, чтобы мы, да, в своем разум, в свой разум не загнали разные там мысли или твердыни, которые нас могут отвести от Бога. Разные сомнения. Каждый раз в мысли, в голове попадает сомнение. А со мной ли Бог? А любит ли меня Бог? Особенно во время страдания, которое мы прочитали, да, во время испытаний. А со мной ли Бог? Поэтому очень важно иметь этот шлем спасения. Шлем о жизни вечной. В Колоссянам написано: о горнем помышляйте, а не о земном. Именно это нас и уберегает от разных мыслей, которые посылает дьявол. В 17 стихе, то последнее написано: меч духовный. к Евреям 4.12, это есть Слово Божье. Меч духовный, который острее всякого обоюдоострого меча. Поэтому, как вы думаете, если бы они вышли вот с мечом, который не острый, ну, может быть, как-то можно было в кого-то пырнуть, да? Но насколько эффективно это, когда он не наточен? Вы помните историю Моисея, когда амаликитяне пришли и воевали в Рефидиме с израильтянами, Моисей руки поднимал, молился Богу, обращался к Богу. А Иисус Навин на земле воевал там с амаликитянами. И там перечисляются разные вещи, и в конце написано, что острием меча он поразил всех амаликитян. Именно острием меча. Насколько важно, чтобы меч был наточен. Не просто, чтобы он лежал. Поэтому Слово Божие недостаточно просто знать, как Якова написано, первая глава, да? Но его необходимо исполнять. Потому что в духовном мире именно исполнение Слова Божьего это то же самое, что натачивать меч. И когда пришел враг, то ты, как Иисус, как другие мужи веры, способен отвечать не просто фразами, там, да, во имя Иисуса, отойди и так далее, Словом Божьим, острым мечом, который разделяет и отделяет духовное от душевного. Сегодня очень много ересей, сегодня очень много лжеучений в общинах. Поэтому нам необходим меч духовный для того, чтобы мы могли разделять то, что от Бога, и то, что не от Бога. Поэтому нам необходим меч духовный. Здесь отсутствует одно из орудий, которое, да, было у римлян. И это копье. И вы знаете, я думаю, 18 стих, тут, казалось бы, все перечислено, да, о молитве ничего не сказано. 18 стих именно говорит о молитве. Смотрите, всякую молитву и приношение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством молением о всех святых. Аминь. Я думаю, мое мнение, да, потому что молитва тоже очень важна в жизни духовной верующего человека, что копье вот это и есть в наших руках, как молитва. Слово Божие – это меч, а копье – это молитва. То есть, как копье, которое ты бросаешь, достигает своей цели, или должно достигать своей цели, точно так же наши молитвы, обращенные Богу. Когда они в Боге, когда они по воле Божьей, они достигнут своей цели. Может быть, не сейчас, может быть, позже. Но они, да, достигнут то, для чего ты их посылаешь. Аминь. В заключение я хочу, мы не будем открывать, рассказать историю царя Давида. Вкратце, царя Давида, который, вы знаете, был сильный воин, который воевал, участвовал почти на каждой войне, одерживал победы. Но был случай, когда он решил один год отдохнуть. И в момент, когда все пошли на войну, он остался дома. Он остался дома. Это история 2 царство, 11 глава, если кто хочет прочитать. 2 царство, 11 глава, именно с 1 по 4 стихи. И там написано, что под вечер он проснулся и стал прогуливаться. Представляете, не утром встал, а под вечер. То есть вот он как бы поспал, встал, нечего было делать, там, может, что-то делал. Потом опять пошел спать. Потом встал, и вот когда он прогуливался, он увидел женщину, мы все с вами знаем Версавию. Ну, и в итоге потом он, у него появился план, он согрешил с ней, он упал. И потом мы все с вами знаем, его постигают разные последствия. Очень часто в нашей жизни, друзья, когда мы добиваемся уже определенных стадий, определенных успехов, некоторые есть победы, которые мы уже одержали. Мы с вами расслабляемся. Мы с вами уже думаем, что мы все знаем. Мы уже обучены. Мы уже такие крепкие. Да, уже можно там тут пропустить, там. Не так важно такое уже яростное посвящение, как это было тогда, когда я пришел к Богу. Можно немножко и помягче как-то. остыть немножко. По молодости я был такой горячий, столько Богу там понаобещал. Сейчас надо уже как-то мудро, аккуратно. И знаете, наш уровень посвящения начинает падать. Мы сами начинаем не замечать, как вот это все оружие мы начинаем потихоньку снимать. Шлем спасения, броня праведности. Да? Ведь если ты в этом не находишься и не используешь его, и просто нацепил, да, и не используешь, то оно будет тяжело на тебе. Поэтому ты рано или поздно его снимешь. Поэтому, когда мы перестаем вот в этом посвящении Богу двигаться и просто остываем, то мы начнем чувствовать, что уже и 3 служения в день трудно, точнее в неделю. Потом и 2 служения в неделю будет трудно. Вот это все оружие, оно начнет тяжелеть на мне. Понимаете? И мы начнем сбавлять обороты. И в определенный момент ты просто найдешь себя. Ну так, раз в неделю будешь ходить традиционно. А всю остальную неделю, как Давид, ты просто гуляешь и не знаешь, куда ты ходишь. И поверьте мне, дьявол наведет тебя туда, куда ему надо, чтобы ты пошел. Вдруг ты замечаешь, ты начинаешь входить в странные для тебя места. Засиделся за компьютером там, или зачитался, или задержался где-то, и вдруг появилась мысль, а что бы мне не зайти туда? А что бы мне не прогуляться мимо этого места? Там, где, допустим, будь то алкоголь или сигареты. Понимаете, как часто наша бдительность пропадает, и мы сами себя начинаем обманывать. И как Давид, мы начинаем гулять и сами себя заводить вот в эти вот опасные для нас места. Поэтому необходима деятельность в Боге, постоянная, для того, чтобы вот эти доспехи, которые на нас, они не тяжелели, а чтобы наоборот они помогали нам расти, нашим мышцам укрепляться во внутреннем духе. Пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы у нас с вами всегда были открыты глаза. Мы находимся на войне. Постоянно идет битва. Иногда даже со стороны близких людей. Вы знаете, со стороны близких людей сложнее всего видеть врага, который за этим стоит и может использовать твоего близкого. Мы начинаем воевать друг с другом. Когда война наша против врага душ человеческих. Пусть Господь благословит и укрепит нас. Аминь. Я хочу помолиться. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что оно наставляет нас и назидает, Господи. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил каждого из нас. Боже, чтобы мы всегда могли одевать то, что Ты даешь нам, эту защиту, в которую каждый из нас нуждается, Господь. Благослови, если есть раненые сердца, если есть раненые души, Господь. Чтобы Иешуа, наш военачальник, Ты смог излечить все те раны, которые мы получили в прошлом, Господь. Благослови, я прошу Тебя, и укрепи каждого на этом месте. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.